Глава 15. П. Природа мести. Я своей женской интуицией чувствую, что мой театр подходит к концу. Полностью осознаю, что принц Мэтт начал что-то подозревать. И пусть при нашей беседе не задавал откровенно наводящих вопросов, исключительно в рамках дисциплины, я понимаю, что внимание ко мне теперь будет особым. Я поплыла настолько откровенно, что даже при всем желании в мое вранье поверить невозможно. А уж если его и нет, то самым удивительным для меня стал тот факт, что Мэтт махнул рукой и отпустил, напомнив лишь про вечернюю отработку. Это наводило на особые мысли. Мысли совершенно безрадужные, но неизбежные. Скоро я вылечу из академии, как пробка. И все бы ничего, вот только это никак не вяжется с моими планами. Первый пункт. Найти всю информацию о гильдии Решерш. Второй. Отправиться в корнейское поселение. Вот не просто так на теле Ника найдены все эти символы. А это в настоящее время я могу сделать только при помощи Академии Лойных и исключительно при хорошем рейтинге. И третий. Свободное от основных задач время отомстить братьям Баркель. И отомстить так, чтобы запомнили надолго. С одной стороны, я понимала, что это низко. С другой, ничего не могла поделать с этим желанием, которое прямо-таки обжигало изнутри. Также задела фраза, услышанная мною от одного из них. «Алер будет доволен». Мне не хочется верить, что Гильям как-то к этому причастен. Но все та же женская интуиция намекает. Все не так просто, как может казаться на первый взгляд. Ведь именно на первый создается ощущение, будто бы он и правда на моей стороне. Но здравый рассудок поддерживает интуицию, едва ли не в голос крича, что Алер преследует исключительно свои цели. А что делать с Мэттом? Черт, он обложен таким количеством артефактов, что добраться до него магией фактически нереально. Да иначе со вторым принцем, да еще и с ректором Академии и быть не могло. Впрочем, сама мысль о магическом вмешательстве сама по себе абсурдна. Мне не стоит переходить через некоторые границы, уж слишком шаткое у рода Зерк положение в королевстве. Вот была бы я Алер, у меня бы появился карт-бланш на противозаконные действия. Я всегда смогла бы сообщить, что они совершены исключительно во благо короны. «Так, может, вы это поскорее свадебку сыграете?» — раздается насмешливое в голове. «Черт!» Я спотыкаюсь о порог, выходя в один из внутренних дворов Академии, отведенный специально под сегодняшнее занятие. Совершенно забыла о Катрин. «Вот уж не думала, что ты такая расчетливая», — тянет Вининумис. «Считала тебя чистой и не испорченной». По смешливым ноткам в ее тоне понимаю, что она не всерьез. Не хватало еще, чтобы она Гильяму рассказала о моих рассуждениях. «Вообще, было бы здорово, если бы ты принимала участие в кризисных ситуациях, возникающих на нашем, подчеркивая это слово, пути. Я бы не отказалась от помощи. Ты ведь, между прочим, мысли можешь читать?» «Мысли принца Мэтта не могу», тут же отвечает Катрин. «Ты права. У него слишком много артефактов». Именно в этот момент я стараюсь думать очень тихо. Тихо думать о том, что если в природе существуют подобные артефакты, то было бы неплохо ими обзавестись. Но, судя по тихому змеиному смеху, думать тихо не выходит. «Студент, я с вами разговариваю!» Слышу резкий окрик сбоку и снова вздрагиваю. «Нет, мне определенно точно нужно добраться до Прездена. Слишком много моего резерва уходит на чары иллюзии. С каждым днем все сложнее взаимодействовать с окружающим миром». «Простите, пожалуйста, профессор!» лепечу я, взглядом утыкаясь в землю. Я совершенно забыла, что порошок перестал действовать на радужку глаз. Этого больше не повторится. Я не позволю себе опозданий. Раз уж вы все же почтили нас своим присутствием, сухо выдает профессор, то с вас мы и начнем. Надо же было так прошляпиться. Я же почти сразу заметила расположившихся на специальных каменных выступах одногруппников. Нет, в Презден надо сегодня. Если я планирую добраться до корнийского поселения, мне стоит позаботиться о собственном состоянии. Мысли путаются так, что я уже сама чувствую себя дурой, без всяких напоминаний Гильяма Алера. «Да, конечно», — тихо отвечаю я, мысленно умоляя Каниса, чтобы задание было таким, чтобы не сильно затрагивало магический резерв. «Ввожу вас в курс дела», — продолжает преподаватель, расхаживая вдоль стены. «Сегодня мы практикуем чары стазиса. Слышали о таких?» Брови сами собой ползут вверх. «Чары стазиса?» Мне думалось, что это программа старших курсов. Я слышала про них. Даже краем глаза видела формулу, но воспроизвести ее не смогу. Точно не смогу. «Горе ты, мое луковое!» Шелестящий в голове. «Слушай внимательно, но не отвечай вслух». Катрин говорит одновременно с преподавателем. Вот только последний выражает недовольство моим опозданием в виде фраз: «Если бы вы присутствовали на занятиях с самого начала, вы бы знали переменные этой формулы и понимали бы, как работают векторы». А Катрин об этих векторах и рассказывает. Как раз про то, как они работают, какие переменные у магической формулы и какие потоки лучше всего призывать. Объясняет подробно, но в то же время и кратко. Так что я почти тут же усваиваю теоретический материал. Все еще не уверенная в том, что получится все сделать правильно, по команде преподавателя приступаю к чарам. Протягиваю тонкие магические нити к подергивающемуся в воздухе чучелу, поддерживаемому чарами профессора. Вливая часть резерва, чувствую покалывание на кончиках пальцев. «Неплохо. Шеклис, верно?» Отвлекаюсь от чар, и чучело тут же начинает снова двигаться. Преподаватель добавляет: «Неплохо для первого раза. Садитесь». «Фух. Катрин, спасибо», — проговариваю мысленно. В ответ, конечно же, тишина. Я уже заметила, что Вининумис берет слово только когда ей становится любопытно вмешаться, но не тогда, когда и правда надо. Оставшаяся часть занятия проходит довольно скучно. Одногруппники следом за мной пробуют обуздать деревянное чучелко. Получается у всех, хоть и не сразу. А к концу дня я чувствую себя уже порядком высосанной. Поставленная цель — отправиться в корнийское поселение — требует жертв в виде получения хороших баллов на занятиях. И это отнимает львиную долю не только магического резерва, но и жизненных сил. Стоит мне пересечь границы Академии, как я снимаю чары иллюзии и натягиваю плащ, скрывающий мужскую одежду. Сил тащиться в Презден нет, как, впрочем, и выбора. Приходится водрузиться на коня и тащиться в ближайший город. Артефактора я нахожу почти сразу. Сил разбираться в его компетенции нет. Их хватает только на то, чтобы проверить лицензию. Покупаю сразу несколько медальонов под недовольное бурчание Катрин. Она изначально была против поездки в Презден, сокрушалась, что я не успею к комендантскому часу, что если меня поймают, то мне не сдобровать. Моим аргументом был тот факт, что без медальона я посажу свой организм. Усиливающее зелье, почти отрава, и артефакт немного сгладит влияние этого яда. Как возвращалась, не помню. Почувствовала только мягкость кровати, когда удалось добраться до личной комнаты. На последних шагах иллюзия держалась скорее на честном слове, Благо, что в коридорах никого не было. Меня колотит. Трясет так, что даже дышать тяжело. Медальон должен был начать действовать еще в пути, но, видимо, я слишком истощила резерв. Кашляю. Даже чувствую, как по подбородку стекает что-то горячее, липкое и с металлическим привкусом. Накрывает волной паники. Стоит мне только подумать о природе этой жидкости. «Катрин?» Тихо зову я и с ужасом понимаю, что не чувствую Вининумиса. А если она случайно свалилась где-то по пути? Если ее затоптало копытами коня? Пытаюсь сползти с постели, но падаю на пол безвольным мешком. Ударяюсь плечом. Снова кашляю, в этот раз надрывнее. «Катрин!» На всякий случай я зову еще раз. И снова тишина. Пытаюсь подняться. Понимаю, что на поиски пропавшей змеи отправиться не в силах. Но лечь лучше все же на кровать. Руки не держат. Их сводит судорогой. Кончики пальцев почти не ощущаются. Что происходит? Почему у организма такая реакция? Может, дело в медальоне? Может, артефактор оказался мошенником? Брат всегда говорил, что пользоваться надо только проверенными. Но я же, как всегда, самая умная. Пытаюсь дотянуться до медальона чуть ли не из последних сил. Но стоит мне нащупать гладкую и почему-то горячую сторону ребристой поверхности, увитой рунами, тело отказывает. Перестает слушаться. Совершенно. Сознание находится где-то на границе реальности и всепоглощающей бездны. Где-то там, в безвременье. Вот я чувствую, что лежу на полу, в довольно странной позе, не могу и бровью повести. А через мгновение плаваю где-то в ониксовой темноте. Еще секунда, и я вновь чувствую, как все тело покрывается противными мурашками, не позволяющими ни крови, ни магическим потоком растекаться по конечностям. Следом меня снова раскачивает на волнах вверх-вниз, вверх-вниз. Вдали виднеется свет, потом я чувствую, как кто-то осторожно поднимает меня на руки, укладывает на кровать, проходится горячими пальцами по моей руке, потом по другой. В голове что-то шелестит, кто-то говорит, но я не могу разобрать слов. Грудь обжигает болью. Следом накрывает холодом. Я вновь чувствую прикосновение. Они лечат, вливают в меня магию, которая почти мгновенно подстраивается под мои потоки, избавляет от тяжести, насыщает. Меня окутывает теплом, и я не сразу понимаю, что кто-то меня обнимает. Ощущаю только, как чьи-то жизненные силы проходят через каждую частичку моего тела, через сердце. Чувствую вдох, потом выдох. Уже мой. «Все будет хорошо, девочка». Различаю голос Катрин и погружаюсь в спасительную темноту. Не в ту сосущую бездну, а в темноту, окутывающую теплом. Просыпаюсь резко. Даже вскакиваю с постели, ведь в первую секунду мне кажется, будто я умерла. Вообще-то почти умерла. Слышу тихий мужской голос справа от себя. «Валер?» Срывается. «Ты ожидала увидеть кого-то другого?» Насмешливая. «Меня Катрин позвала. Она успела раньше, чем это сделало кольцо». В свете свечи, настоящей свечи, а не магического светляка, Гильям выглядит уставшим. Смотрит на меня испытующе, будто бы чего-то ждет. «Это ты? Ты вытащил меня оттуда?» — спрашиваю. «Я?» — простой, но твердый ответ. «Спасибо», — ошарашенно киваю. До меня запоздало доходит, что рубашка расстегнута почти до пупа. Но стоит мне дотронуться до обнаженной кожи, как морщусь от боли. «Там магический ожог», — поясняет Алер, кладя голову обратно на подушку. «Потребуется время, чтобы его вылечить». Все еще смутно понимая, что происходит, осматриваюсь. Мы с Алером лежим на одной кровати. Точнее, он лежит, а я уже сижу. На столе стоит самая обычная белая свеча, расплавленный воск, который почему-то черный. Я почти что в неглиже. Рубашка Алера тоже расстегнута. Он смотрит в потолок в молчаливой задумчивости. Катрин не видно. По всей видимости, где-то затаилась. «Ты даже не скажешь, что я дура?» Нервно спрашиваю я, поправляя выбившиеся пряди волос. Они никак не желают ложиться за уши, то и дело падают на глаза. Купила у непроверенного артефактора усиливающий медальон, а оказалось, что этот медальон подчистую высосал и мой резерв, и мои жизненные силы. И из-за того, что недостаточно дотошно проверила лицензию, я чуть не лишилась жизни, и это была бы одна из самых глупых смертей. «Зачем мне все это говорить, если ты и так все прекрасно понимаешь?» Губы Алеры дергаются в некоем подобии улыбки, довольно слабой. «Эй, ты как?» — обеспокоенно спрашиваю я. «Не хотелось бы, чтобы Гильям пострадал из-за меня. По многим причинам не хотелось бы». «Да нормально», — чуть заерзал. «Через пару минут восстановлю баланс». «Прости». Сама не знаю, что толкнуло меня на извинения. Обычно это слово давалось с трудом. «Прости, что из-за меня и моих поисков у тебя прибавилось проблем». «Ты извиняешься?» Гильям даже повернулся в мою сторону. «Ну да», — говорю неловко. «И готова искупить свою вину?» Нервный смешок. «А как?» — спрашиваю осторожно. «Отправишься в женский пансион?» Спрашивает, но в голосе даже надежды нет, что я соглашусь. «Скорее вопрос на шару, вдруг соглашусь?» «Гильям», — качаю головой, а сама изучаю его лицо. В целом он хорош. Пусть слишком резкие, словно выточенные черты лица, но сейчас они почему-то не отталкивали. «Эллен, вот чего ты хочешь, а?» Неожиданно резко спрашивает он. «В смысле? Я не понимаю. Брата найти?» «Все?» Вопрос с подвохом, я это чувствую, но киваю. «Дай мне неделю, и я его найду», — продолжает он. «Но только если ты не будешь вмешиваться». «Я не могу», — отвечаю честно. «Пожалуй, я могу понять, почему его злит мое вечное вмешательство, но принять позицию трепетной Лани, за которую решат все важные вопросы, никак не могу. Понимаешь, мы с Кайдом друг за друга с самого детства. Он всегда меня защищал и оберегал, я очень старалась отплатить ему той же монетой, но не потому, что чувствовала себя должной, а потому, что хотела этого. Он мой самый близкий человек на всем свете. Я бы пожертвовала жизнью ради него. Ты ведь тоже готов на многое ради семьи, не правда ли? Вот и у нас с Кайдом так же. Пойми, я просто не могу иначе. Сидеть, сложа руки в этой ситуации для меня сродни самым жестоким пыткам. Пусть неловко, где-то даже безобразно, но я пытаюсь сделать хоть что-то». К горлу подкатывает комок, глаза наливаются слезами. Я пытаюсь их незаметно сморгнуть, но крупные капли текут по щекам. «Ладно», — не сводя с меня взгляда внимательных темных глаз, произносит Алер. «Тогда мы изменим стратегию». «О чем ты?» Я все же вытираю непрошенные слезы. все, что происходит этим вечером в комнате, и правда пропитана духом дружбы и поддержки. Именно сегодня мне не хочется видеть в Гильяме Алере двойное дно. Хочется просто ему довериться. И, наконец, сделать что-то правильно, чтобы помочь Кайду выбраться из передряги. «Как говорится, если не можешь пресечь бунт, возглавь его», — продолжает Гильям. «Уж лучше ты постоянно будешь под моим надзором, чем мне придется бросать все свои дела и скакать к тебе на помощь». «То есть теперь мы окончательно заодно?» «Да. Я постараюсь ускорить отправку групп в Корнийское поселение. Я прекрасно понимаю, что ты все равно решишь туда отправиться, даже если я буду категорически против. Как ни крути, но все нити ведут именно туда. Но до этого нам предстоит кое-что еще сделать. Готовы быть моим напарником?» «Конечно!» Не могу сдержать радости в голосе. Уж сколько раз мы с Гильямом пытались о чем-то договориться, а именно сейчас все слова кажутся настоящими. Может, это из-за того, что по моим потокам течет его магия? Что мой резерв заполнен его энергией? Пусть временно, но все же. «Элен, пообещай мне только одно», — сухо говорит он. Я вопросительно поднимаю брови. «Когда все закончится, когда мы найдем твоего брата, когда снимем проклятие, ты и правда исчезнешь. Как вы с Кайделиусом и запланировали. Из королевства и... из моей жизни. Обещаю. Мне почему-то горько, но...» Отвечаю твердо. «Я не знаю почему, но в горле вновь появляется ком. Вот только в этот раз мне удается его сдержать».